Головокружительно. 17 лет. Вирджиния. Поздним субботним вечером, после покебоулов с Мэйси и Уайтом и горячего душа, который не слишком-то помог мне расслабить мышцы, одеревеневшие за 10 часов в дороге, я открываю дверь в гостевую комнату и вижу Айзею. Он успел принять душ раньше меня и теперь сидит на краю футона, в баскетбольных шортах и мятой футболке. Окидывает меня взглядом, и на лице его возникает улыбка. Я, когда собиралась, не рассчитывала на компанию. Внезапно стесняюсь своей растянутой майки и мешковатых треников. «А что бы ты взяла, если бы знала, что я поеду с тобой?» Смотрю на свою пижаму, пожимаю плечами. «Наверное, то же самое». Айзея улыбается еще шире. «Прекрасно». Иду к чемодану убрать косметичку. Потом долго и бесцельно копаюсь в ней. Слишком нервничаю, чтобы повернуться лицом к Айзее. За всю жизнь я провела ночь лишь с одним парнем. И секс с Бэком продумывала и планировала и рисовала себе буквально не один год, прежде чем на деле легла с ним в постель. А сегодня Айзея и я на футоне, застеленном цветным постельным бельем с орнаментом пейсли. Это гораздо более неожиданно. За спиной у меня скрипит пол. Мягкие шаги по ковру. Едва прикасаясь грудью к моей спине, Айзея убирает мои руки с чемодана. Легонько пробегает ладонями вверх по плечам. Умело разминает окаменевшую шею, плечи, кисти, пальцы. Напряжение постепенно отпускает меня. Я закрываю глаза и прислоняюсь спиной к его груди, чувствуя, что еще немного, и поплыву совсем. Когда Айзея обнимает меня, я с силой выдыхаю. То ли сейчас растаю и стеку на пол, то ли вознесусь на седьмое небо. Но нет. В голову закрадывается мысль о том, что у Айзея сегодня выдался адски тяжелый день. Только-только его разлучили с Наей, а потом он сразу угодил в мои болезненные воспоминания о прошлом и о жизни, которую я делила с другим парнем. Айзея поворачивает меня к себе и тихо, полусонно говорит. «Если что, я могу и на полу поспать. Или на диване в гостиной». «Нет, я не против». «Точно?» В душе у меня бушует столько эмоций сразу, что я с трудом понимаю, чего я хочу и на что надеюсь. Неуверенно отвечаю. «Вроде да». «Если хочешь, я отодвинусь на край постели». Поднимаю голову. Обвожу взглядом лицо Айзеи, сломанный нос, робкую улыбку. Мы долго смотрим друг другу в глаза. В нем ты найдешь еще одну родственную душу. А потом вся путаница моих желаний и надежд складывается в четкую и ясную картину. Мы с Айзеей начинаем жизнь с чистого листа. Мы с Айзеей и наш роман. Только наш. Его руки скользят по моей спине. Мы дышим в унисон, как один человек. Иду к футону, откидываю одеяло, сажусь. Я хочу, чтобы ты остался, Айзея, и никуда не отодвигался. Потом мы еще долго перешептываемся, допоздна. Айзея перечисляет города, которые намерен объехать следующим летом. Дороги, которую его зовут, шоссе 1, дорога 66, большое речное шоссе. «Ты могла бы поехать со мной?» Он привлекает меня к себе. Я думаю об агентстве Au Pair, о котором прочитала в интернете вчера ночью, пока Айзея вел машину. Вспоминаю, как воодушевленно прикидывала, какой вариант выбрать. Германия, Южная Африка или Австралия. О да, Австралия! Я могла бы поехать туда на год. Могла бы присматривать за детьми и при этом зарабатывать и изучать страну своей мечты. Звучит идеально. Но и год путешествовать с Айзеей по Америке тоже звучит идеально. «Ты подумай как следует», — шепчет он. «Устроим себе такое приключение?» «Только для нас двоих».